Вопрос пятый. О двух чувствах. О половой чувственности. И о детской любви к родителям. Или, что тоже, о всемирной вражде и о всемирной любви. Нет вражды вечной, а устранение временной — наша задача. Будьте как дети. О двух чувствах — половая чувственность и порождаемый ею аскетизм как отрицание чувственности. И об едином чувстве всеобщей любви к родителям, неотделимом от единого разума. Беспричинна ли вражда? Или же есть реальные причины небратских отношений между людьми и неродственных отношений слепой природы к разумным существам? И какие нужны средства для восстановления родства? Увлечение внешнюю красотою чувственной силы, особенно в половом инстинкте, этом обмане индивидуумов для сохранения рода. Увлечение, не видящее или не желающее видеть в ней в силе чувственной и силу умерщвляющую, не видящее связанной с рождением смерти, и производит индустриализм, служащий к возбуждению полового инстинкта. Индустриализм же создает для своей защиты милитаризм, производит богатство и бедность, а сии последние, богатство и бедность, вызывают социализм или вопрос о всеобщем обогащении. Сила чувствующая, но не чувственная, зарождается в детских душах. Сила эта, вместе с наступлением старости и смерти родителей, переходит в силу сострадающую и соумирающую. А соединяя всех сынов и дочерей в познании и управлении, то есть в регуляции природы, обращается в могучую силу, воссозидающую умерших. Через воскрешаемое же поколение регуляция постепенно распространяется на все миры. Любовь всемирная рождается из детски сыновнего и особенно дочернего чувства. Развивается же и укрепляется она только в деле отеческом, общем для всех и родном, близком, своем для каждого.